Апостол Паул шлосхуно зиэхо фисалоника калым дэсхэм апаратхэлу афитхэвар. Апарас. Шуфас яхынер. Сэс Паул. Силуанра Тимофера сиусэхо шэт хо тэхапамра зиусханов Иисус Христосра зиэхо фисалоника калым шиэнчилюса учэм шишхэм мэтхэлэр ашфасадхэ. Тхаут лапамра зиусханов Иисус Христосра анэш кушарафи гупсафанова кушарат. Паул шашхуно зи эхо фисалоника дэсхэма паэт хам шитх зарафишрар. Шэпстоуми а паэт хам шитх фаташ запыт. Тхам тзэлэ учи фигур дэсэ. Ти тхаут лапам пашха ши шашхунога шагахар шигашагаху зарашитм игур шиташ запыт. Шишутагунного юнно шигазажагу зарашитми тезиусхану Иисус Христос шишигуу шизарапапсарам пая Теобытанного ши азарахуғами ягу тхам пашфа шиташ запыт. Шат шиху тхам шаухарар тхам ебин шихуну шухзарахихуар тэсэ. Седап ума кабарышвар казарашва дауғар гушихам язаку араб куачачи тхам сасапа исачинаганчи кабарышвар аша дауғанах. Екоуи кабарышвар шаш дауғуға. Тезышхатым тишаға ша дауғанчу тезаразек ваштығар шаша. Тати лаушхами зиусхан ми лаушхами шаракуаштаг. Седап ама гузажагушха шуха тапатми тхам сасапа гушлагу шугухам карихагамча тхами гушихар шудаах. Арашто Македония хакумра Ахайя хакумра арасху шашхуна зи ацифстоми шапха шафаху. Седап ама зиусханами хасалка барасур шадаш кичу зинасуахар Македония хакумра Ахайя хакумра язапап. Ау тхамча шашхунага шуи'а зарахуам икабар тэддачи цифхам шас ахуа. Арыс, ауфым яхлагу цифхам ашнахи нахба ятуан ишичаб. Седап ама даху тазирэз габзагагари шуанага зиат хасыбхам шуфалажанам пая тханапцхам шачиб зарафаз газагари ахама кагутажи. Тхам култ ахам кашигатажи чижигар. Уашым қызарай хүжіштім, шүпәпті, Иисусу тхам егіп жоқа көштім, тұқа чазы хүжіштір ары.